Евгений бегал за бутылкой к завтраку. Ясненько. Что обо всем этом думаешь? Думаю, ты права. Ребятки приехали по нашу душу, а троюродный гад им без надобности. Хотя черт их знает. Это все мумия. Боцман до сих пор в розыске, а кроме нас никто не в курсе, что он умер. Улавливаешь? Дружки интересуются, зачем он нам понадобился? На это есть ответ. Интересовались домом, случайно заинтересовались боцманом. Ага, ты этих типов не знаешь. Мышильда с тоской посмотрела в угол и заметила. Никакого покоя. Теперь не покопаешь. Как бы не так, рассердилась я. Вот сейчас позавтракаем и пойдем. Кстати, с одним из соседей я, должно быть, сейчас познакомилась. А каким образом они нашими соседями оказались? Неужто какая бабка решилась их на постой пустить с такими-то лицами? «Не бабка», — ответила Мышильда. «Бабка умерла уж довольно давно, а дом внуку оставила. Он хотел его продать и, как видно, продал». «Ну, а может и нет», — задумчиво заключила сестрица. «Ладно, кончай голову ломать», — решила я. «Завтракаем и за работу». Однако сразу же после завтрака к работе нам приступить не удалось. Жара с утра поднялась до 30 градусов. Мы отправились на речку, но она в этом месте выглядела такой грязной, желтой пеной и огромным количеством разного мусора, не спеша плывшего мимо нас, что освежаться в ней разом расхотелось. Мы вернулись домой совершенно несчастными. Евгений, видя наше горе, посоветовал нам не падать духом, принес два ведра воды с колонки, и мы в саду под яблоней стали неторопливо обливаться из ковша. Сестрица охала и постановала. Вскоре, кроме ее постанований, до меня донеслись еще чьи-то. Некто, очень эмоциональный, дважды сказал «Е-мое!» Потом крякнул, потом взвизнул, потом охнул. «Убиться можно!» И все это на два голоса. Я решительно направилась к забору, забыв надеть футболку. Бюстгальтер я не ношу принципиально. За забором послышался шорох, затем возня. Кто-то нецензурно пожелал кому-то утопиться, а я, опершись на забор, заглянула в чужой сад. По ту сторону, на зеленой травке, сидели два стриженных придурка и во все глаза смотрели на мою голову. «Доброе утро!» — приветствовала их я. «Здрасте!» — разом ответили они и попытались встать, потратив на это не меньше минуты. Но если они и думали произвести впечатление, то у них из этого ничего не вышло. Их макушки едва возвышались над забором, и на меня они взирали, по-прежнему задрав голову. «Соседи?» — спросила я. «Ага», — ответил один. «Нет», — ответил другой. Они неодобрительно посмотрели друг на друга и выпалили. «Соседи!» «Приятно познакомиться», — сказала я, протягивая руку через забор. «Елизавета». Тот из парней, кто час назад подходил ко мне на улице, торопливо пожал мою руку, заметно скривился и ответил «Николай!». Я протянула ладонь другому. Он задумался, легонько коснулся моих пальцев и назвался «Сергей». Тут подскочила Мышильда и дважды подпрыгнула, силясь посмотреть, что там за забором. Я подхватила ее, приподняла, хотела посадить на забор, но передумала и представила. «Сестрица моя, Мария, можно Маша?» «Привет», — сверкнув глазками, сказала Мышильда. Парни никак не отреагировали на ее приветствие. Их одолевал столбняк. Держать сестрицу в левой руке было неудобно. Я перебросил ее на правую и продолжила знакомство. «Вы местные или отдыхать приехали?» «Местные», — ответил Николай и ахнул. «Господи!» — он облизнул губы. «А мы приезжие. Прадед наш, купец Калашников, раньше жил в доме, что на пустыре стоял. Пустырь видели?» Парни вновь ответили не в попад. Один «да», другой «нет». «Бабка говорила, прадед где-то здесь клад зарыл», — доверчиво сообщила я. «Вот мы и пытаем счастье. Может, повезет?» Вопрос я адресовала парням. На сей раз они ответили осмысленно. Один сказал «может», другой «конечно». «Что ж», — широко улыбнувшись, закончила я, — «всего доброго. Еще увидимся». Но расставание не получилось. В саду вдруг появился третий тип. Выше, шире и мордастее этих двух. Голую грудь украшала шерсть, произраставшая сплошным покровом, и увесистая цепь с крестом. «Вы что тут, лясы точите?» Не очень вежливо поинтересовался он у парней. Те беспомощно повернулись, пожали плечами, но с места сойти не смогли. «Привет!» Мышильда сделала ручкой новому знакомому, а я лучисто улыбнулась и спросила парней. «Ваш товарищ?» «Товарищ!» — ошалело кивнул Коля. Товарищ между тем приближался и вроде бы все еще гневался, но по мере приближения на его лице появлялась растерянность. Он все чаще переводил взгляд со своих друзей на мою голову, потом подошел к забору вплотную, уцепился за доски, подтянулся, заглядывая на нашу половину, да так и повис ненадолго. Я распрямила плечи, чтобы продемонстрировать бюст, и сказала застенчиво, «Вы извините, я не совсем одета». Мышельда, сидя на моем согнутом локте, услужливо влезла. «Они душ принимали, жарко». «Ничего-ничего», — пролепетал номер три и начал сползать с забора. При этом заработал доской себе по зубам, приземлился на обе конечности, ошалело мотнул головой и все-таки сказал «О, Господи!» «Я ж говорил», — пожал плечами Николай с тихой грустью. «А вас как зовут?» — улыбнулась я. «Меня?» Третий вроде бы даже забыл, как его зовут, и, наконец, брякнул. «Клей!» «Ну, то есть Сашка!» «А меня Елизавета», — похвасталась я. «А это Машка, моя сестрица. Мы на пустыре клад ищем». Мышильда хоть и худосочная, но тяжелая. И демонстрация собственной силы меня уже изрядно утомила. Потому я решила закончить нашу беседу. «Привет, ребята! Приходите чай пить». Я поставила мышь на землю, и мы вернулись к нашим ведрам. Из-за забора раздался дружный вопль «Мамочка!» и характерный стук. С таким стуком затылок ничем не заполненной головы соприкасается с твердой поверхностью. «Они умерли?» — испугалась Мышильда. «Да брось ты, полежат немного и очухаются». «Все-таки это нелегко», — поглядывая на мой бюст с таким видом, точно прикидывая шансы парней выжить, заметила сестрица. «Дикари несчастные», — посетовала я, и Мышильда умолкла. Мы оделись, и на минуту, заскочив к Иннокентию, который, как оказалось, все еще почивал, пошли к фундаменту. С собой прихватили Евгения сторожить возле шалаша и при малейшем подозрительном шуме сигнализировать нам свистом. Михаил был оставлен в доме для хозяйственных нужд и ухода за пострадавшим Иннокентием. Мы же с Мышильдой тщательно осмотрели следы вчерашнего вторжения. Троюродный Рыл вместе обозначенном у нас как «людская». Мышь недоумевала. Неужели он думает, что прадед вовсе спятил, чтоб в людской-то зарывать? Выходит, подпол был под всем домом.